На 9-й день, после встречи Нового года, я проснулась от запаха уксуса. От него нельзя было отделаться, но это был не уксус, а Тиф, который шутил со мной злые шутки. При содействии Тифа вышли из повиновения все мои 5 чувств и вели себя мстительно и злобно, как будто ненавидели меня всю жизнь и только теперь нашли исход своей ненависти. Особенно донимало меня обоняние, это тихое, кроткое чувство, никогда не замеченное мною ни в чем худом. Только теперь оно явило во всем блеске подлинную свою натуру. Начав с уксуса, оно повело меня через запахи гнилого дерева и пробки к зловонию погреба, где разлагаются бочки и плесневеет тряпье. Оно измучило меня зеленой и горькой окисью меди и лишь однажды обрадовало ароматом свежеструганного дерева. Это было предвестником выздоровления. Я болела в маленькой комнате при кухне, где раньше жила прислуга. Киска каждый день приходила к дверям, прикладывала губы к скважине и спрашивала: «Мам, чем сегодня пахнет?» Порой мелькала Юлия Мартыновна с огромным градусником, вроде тех, которые висят на стенах домов. Она наклонялась ко мне, и удивительное дело, градусник умещался у меня под мышкой. Я была так слаба, что не могла слышать громкого голоса. Я уставала даже от чужого напряжения. Однажды киска, войдя ко мне в комнату, уронила мяч. Очевидно, повторив невольно вслед за ней движение мышц, я потеряла сознание от слабости. Бывали дни, когда я как бы тонула в тоске и болезни. Я тогда хорошо поняла смерть. Смерть, казалось мне, не есть нечто резкое, отличное от жизни, наподобие того, как день отделяется от ночи. Скорее, это сумерки, когда темнеет незаметно и неотвратимо. Это не есть другая категория, как думают иные. Не срыв, а постепенное сползание. Вот сейчас чувствуешь себя плохо, еще немного хуже. Это и будет смерть. Это очень жизненно, повседневно, буднично. Близко от каждого, словно почтовый ящик или остановка трамвая. Выздоровление – вот в чем необычность и праздничность. Однажды ночью так умучил меня запах плесени, так я жаловалась и стонала, что Юлия Мартыновна, укутав меня шубой, открыла форточку. Мне было тошно и липко. Просто не пахли плесенью. Комната, мутно качаясь, валилась ко мне на подушке. Юлия Мартыновна, бледная от недосыпания, спала в кресле. «Я закрою глаза», — подумала я, — «и буду считать до 100». Для этого нужно было усилие воли, почти немыслимое для меня. Но через это усилие, как через узкую калитку, я должна была вернуться к жизни. Я закрыла глаза, и тотчас же, вся в багровых и желтых спиралях, тьма ринулась на меня, словно курьерский поезд. Но я держалась крепко. Я начала считать с таким расчетом, чтобы на каждую паузу падало 2 дыхания. Заметив, что я дышу прерывисто, я призвала себя к порядку, как на уроке плавания, и постепенно тьма улеглась. Сердце начало стучать ровнее, лоб высох и посвежел. Когда я открыла глаза, предчувствие рассвета было уже разлито в воздухе, и комната уже не качалась. В открытой форточке отчетливо и кругло висела звезда. За то время, что я дышала в темноте, она выросла и округлилась, точно капля. Внизу, на улице, загрохотал первый воз. «Но, сволочь, но!» — закричал кто-то на лошадь. И внезапно шум колес в прозрачном воздухе, укол звезды и ругательство соединились с рассветным дуновением в одно целое, пахнущее свежим древесным соком. Это было утро, и это было выздоровление. Теперь меня ждали блаженные и ясные дни, когда я училась распознавать вкусы и запахи. Теперь меня ждали блаженные и ясные дни, когда я училась распознавать вкусы и запахи. Весь мир как в детстве. Вкус чая поразил меня. Мыло пахло незнакомо и пряно. Кроме того, я училась ходить. В мягких туфлях, на шатких и валких ногах. Я совершила свой первый рейс от кровати до печки и обратно. Моим главным учителем в этом деле была киска. Она держалась достоинством, даже с гордостью, и делала чрезвычайно дельные замечания. «Ты, мам, сгибай колени, а то ходишь, как на спичках», — говорила она. Или еще: «Ты не сразу двумя ногами ходи, поставь одну ногу, а другую потихоньку придвинь». Когда я от слабости хваталась за стенку, киска снисходительно говорила: «Чего ты боишься, трусишка? Я же тебя держу!» Моя бритая после тифа голова смущала ее. Она говорила о ней, понизив голос, как о несчастном и стыдноватом происшествии. Мой вид казался ей несовместимым со званием матери. «Бывают ли еще на свете бритые мамы? Или ты одна только такая?» — спрашивала она и прибавляла: «Ну ничего, я все-таки люблю тебя». Когда кто-либо приходил навестить меня, то она, стараясь отвлечь внимание от моей злополучной головы, заводила светские разговоры. «Скажите», — спрашивала она, — «а ваши дети тоже раскутываются ночью? Вы сами их укрываете или сердитесь на них?» Однажды она села поодаль в кресло и ни за что не хотела сойти с него. «Это нехорошо, киска», — сказала я ей, когда мы остались одни. «Люди, которые тебя мало знают, могут подумать, что ты просто упрямая глупышка. Ты никогда ни о чем не думаешь», — возразила киска, почти рыдая. «Ведь на этом кресле дырка, и даже пружина видна. Я закрывала все это, а когда сидела, не могла же я встать на самом деле». Киска была консервативнее, чем я. Я, например, вовсе не боялась вылезающих пружин. Наоборот, я была довольна тем, что многие тайные пружины, управлявшие раньше мной, сделались теперь явными, что можно было видеть их недостатки, лечить их, а если нужно, то и заменить новыми. Говорят, что после тяжелой болезни обновляются ткани человеческого организма. Возможно, что после тифа у меня обновились клетки, заведующие ощущением жизни. Мне хотелось теперь работать, делать что-нибудь самое простое, устраивать свою судьбу. Видя, как Юлия Мартыновна колет щепы или трет кастрюлю, я думал, как ловко, славно как, вот бы и мне. Как всегда, после тифа мне очень хотелось есть запрещенные вещи. Картошку с салом, например, которую ели при мне здоровые люди. Однажды я попросила себе тоже. «Нельзя», — ответила Юлия Мартыновна и добавила, улыбаясь. «Нельзя. Кто не работает, тот не ест». «Юля», — сказала киска. «Она будет работать, когда выздоровеет. Дай ей кусочек, ведь ты будешь, мам». «Ну, киска», — ответила я, — «честное слово, я постараюсь». Глава 4. Весна наступала медленно и робко. От того, что почти все деревья были срублены на дрова, в городе не осталось почек, не осталось тени, всего того, что час за часом отмечает движение весны. Весна сохранилась только в воздухе, в бурно несущихся теплых облаках, в дожде и солнце, когда небо смеется и плачет одновременно. Да еще трава лезла из каждой скважины, из каждой трещины тротуара, как будто все неиспользованные силы земли устремились именно туда. На главной улице, на мостовой, почти не тревожимой колесами, выросли одуванчики. Постепенно наш дом начал оттаивать. Промерзший, оледенелый, угрюмый, он начал светлеть. Его мрачные, сухие глаза затуманились влагой и горели на закате золотом и пурпуром. Но долго еще здание не могло отогреться как следует. И даже когда снаружи было тепло и светло, и легкий воздух ходил над домом, внутри стояла синеватая стынь. Этот камень отдавал холод, впитанный им за долгую зиму. Я выучилась плести веревочные туфли. Их носили тогда все. Самое трудное было прикрепить веревочный верх к деревянной подошве. Это была работа сложная и ответственная. Я занималась ею на балконе, на солнце. Внизу, подо мной, качалась четырехэтажная глубина, полная тепла и света. Веревочные петли располагали к размышлениям. Я размышляла о судьбе рук. Вот вырастают у нас две руки. Талантливые умницы, самые талантливые изо всего нашего тела. Они все умеют, особенно правая. Левая немного обделена судьбой, но и она, если получить ее, может хорошо работать. А правая, та просто молодец. Она пишет, здоровается, угрожает, приветствует, шьет веревочные туфли. Ее жизнь разнообразна, ее утрата незаменима. Но почему мы так плохо учим ее? Почему она так мало знает? Моя клиентура росла, мои туфли имели успех. Особенно хорошо у меня выходил носок, ответственнейшее место, где петли должны быть особенно крепки, чтобы дать опору большому пальцу. За пару туфель я получала фунт муки и немного масла. У меня появился новый клиент, раненый красноармеец из соседнего госпиталя. Он пришел вечером. Я видела его, как он шел по двору, потом стал подниматься по лестнице и делал это очень медленно и тяжело. Потом раздался стук в дверь, и в комнату вошел громоздкий человек на костылях. Одной ноги у него не было вовсе. Очевидно, он не привык еще к тому, что изувечен. Он долго прилаживал костыли, и тело тяжело висело на них. «Сестрица», — сказал он, — «наслышаны мы, что туфли больно ловко изготовляешь, а у меня... ранен я, видишь ты, и нога эта здоровая, да чего же она жгет и крутит? Вот туфлю изготовь мне, а сколько возьмешь? За одну-то дешевле, небось. Да ты говори свою цену, не задумывайся». После его ухода киска, молча, с жадностью глядевшая на него все время, сказала: «Мам, если у него одна нога, она должна быть посередине». «А нет разве, мам?» Я изготовила ему невиданно большую туфлю без каблука, которой он остался очень доволен. Ногу он потерял, когда белый, уходя из города, навертели колючей проволоки на окраине между двумя домишками. Смысл этого поступка был мало понятен. Положение было вполне определенное и безвыходное. Никакая проволока не могла ни спасти, ни даже отсрочить приход красных отрядов. Бессмысленность этой раны, полученной где-то на задворках, без славы, без пользы, в попыхах, явно огорчала моего заказчика. «Коряво получилось», — повторял он мне не раз. «Шли, шли и... глянь-ка, напоролись. Как вошел в меня шип железный, как зачало мясо гнить. Ну, думаю, это тебе не пуля. Эта подвость не выйдет, покеда свое не возьмет. Жиравчина этакая. Эх, ну и подлое же». Вторая нога была искривлена окопным ревматизмом. Большой палец был тверд и узловат, как дубовый сук. При малейшей сырости воздуха в ноге начинались боли, от которых раненый не знал, куда деваться. Иногда он даже сомневался, ту ли ногу ему отрезали, и высказывал предположение, что, может быть, к жравчине можно было приобвыкнуть и претерпеться, а вот эту нудную отрезать бы. Но было уже поздно об этом думать. Он привел мне старшего товарища, у которого обе ноги были целы, но зато выбита ключица. Это был невысокий человек. Ход его мысли удивлял меня. У него была мания переустройства всего, что было уже создано. Увидев мои туфли, он сказал: «Приделать бы к ним большой палец. Хорошая бы рукавица вышла. А подметка деревянная на растопку бы пошла». Про Красную армию он говорил, что «наша Красная армия, если бы ее по-настоящему оборудовать, первая была бы по рудокопному делу, врылась бы в землю, а там уголь, алмазы, драгоценные соли, все бы забрали». Звали этого человека Сигизмунд Горбин. Придя ко мне в одно из воскресений в новых туфлях, причесанный, он спросил, умею ли я играть на рояле. Узнав, что умею, он попросил, если можно, сыграть что-нибудь грустное, доходящее до сердца. Я подумала и заиграла «Песню без слов». А рояль уже оттаял к тому времени совершенно. Картофеля под ним не было, и только под педалью лежала завалявшаяся луковка. Темная, вялая, пустая, как мешочек, из которого тянулась тоненькая изумрудная стрелка. Рождался молодой лук. День был воскресный. Золотые пылинки плясали над роялем. Где-то далеко, на берегу, чинили лодку, и удары топора по дереву были отчетливы. Сигизмунд Горбин стоял за моей спиной. Тень его упала на клавиши, он попросил играть медленно и внятно. Замедленные звуки стали падать в воскресную тишину. Удары топора на берегу отбивали такт. «А не можете ли вы на словах объяснить, что такое вы играете?» — спросил Горбин. «Чувствую, что грустное, но в точности не могу определить». Я взглянула на его гладко причесанную голову, на искривленное плечо. «Представьте себе поле сражения», — сказала я, — «которое всеми покинуто. Все живые ушли, остались только мертвые. Остались брошенные пушки, пулеметы». «Хочу заметить», — перебил Сигизмунд Горбин, — «что пулемет бросить никак нельзя. Вещь первой необходимости». «Да? Ну, значит, не было пулеметов. Одни пушки. Все спутано, все в беспорядке. А с неба, не переставая, падает снег. Падает, падает, заносит трупы. Тогда поднимается раненый, который не умер, но умирает. Он зовет людей, товарищей, он хочет услышать человеческий голос, но вокруг тишина, молчание, он забыт, и только снег падает, падает». Я смолкла, ожидая хотя бы слова от Сигизмунда Горбина, но он молчал. Он был очень взволнован, хотел говорить, но не мог. Тогда мне стало стыдно, что несколько мелодичных звуков, приправленных солнцем и патетикой, произвели такое действие. Я попыталась улыбнуться, но Сигизмунд Горбин глядел на меня строго, и я не посмела. Он сказал: «Если бы многие люди получили образование в музыке, то война не могла бы иметь места. Аэроплан тоже может играть, если к нему приузорить струны. Как вы полагаете, целый уезд сразу может слушать одну песню». «Вы что же, здесь останетесь или на родину думаете ехать?» — спросила я. Горбин выпрямился. «Да вот жениться задумал. Не знаю, как вы скажете». «Вот уж не знаю. Трудно так сразу. Кто она, ваша невеста? Городская или деревенская?» Он помолчал и ответил: «Да это вы. Я на вас хочу жениться. Вы не думайте. Я тоже обручался. Я даже в университете был». «На каком факультете?» – спросила я от смущения, только чтобы что-нибудь сказать. Он ответил без запинки. «На третьем». Мы еще поговорили с ним о женитьбе. Я объяснила, что у меня киска, дочь. Он возразил, что это не имеет значения, что работу он всегда найдет, и если в хозяйстве что трудное попадется, например, стирка, то он поможет. Расстались мы с ним друзьями. Веревочные туфли шли своим чередом. Однажды это произведенное спокойствие было прервано появлением человека в ушастой шапке. Человек принес мне краткую повестку из политпросвета с предложением явиться. Не могу объяснить, как мне это показалось странно. Меня зовут в политпросвет? Для чего? Политпросвет помещался на площади против памятника Карлу Марксу. Дом был велик, он был наполнен людьми, желающими учить и учиться, организовывать зрелища в клубах и на площадях. Меня приняла стриженная девушка, похожая на зырянского паренька, скуластая и раскосая. Она сидела на стуле, как на льдине, заливаемая волнами посетителей. Отведя меня в укромную бухточку между шкафом и печкой, она предложила мне прочесть на учительских курсах небольшой цикл лекций по истории костюма. Услыхав про историю костюма, я спросила: «А откуда, собственно говоря, вам это известно?» «Нам все известно, товарищ», — ответила девушка. «Нам известно, что вы, живя в Париже, интересовались этим вопросом, писали о нем и так далее. Мы хотели бы использовать вас в этом смысле. Будьте добры к завтрашнему дню разработать план программы». План программы был представлен, одобрен, и я приступила к лекциям. Каменные коридоры бывшего епархиального училища были полны воспоминаний. Сравнительно недавно здесь проходили парами гладко причесанные пелеринчатые епархиалки, мечтая о красавце-диаконе. У диакона были серые глаза с поволокой и великолепные сильные белые руки. Весной в епархиальном саду расцвела голубая и темно-красная персидская сирень. В актовом зале училища, взойдя на ту самую кафедру, с которой в свое время распределялись похвальные листы и золотые и серебряные медали, я вдохнула воздух, чтобы начать. Передо мной сидели рядами учительницы в стоптанных башмаках, в облезлых горжетках и шляпах образца 1910 года. Шляпы эти были так сплюснуты, как будто Министерство народного просвещения холодной тяжестью своих циркуляров давило именно на них. В задних рядах чернели учителя. Новая советская школа тогда еще только нарождалась. Случайные дети приходили в школу для того, чтобы поесть и согреться. Каждый ребенок приносил с собой полено и ложку. Учительские курсы были устроены с расчетом на то, что старые, еще досоветские педагоги, подучившись сами, будут лучше учить других, пока не подрастает новое молодое советское племя учащих. Педагогам читали лекции по литературе, психологии, гигиене, политграмоте, истории искусства. Мне думается, что физкультура не была включена только потому, что ее еще не было. Каким-то образом попала туда и история костюма. Жадность и внимание моей аудитории смутили меня. Все сидели с карандашами и тетрадками. Все стремились расширить свой умственный кругозор, пополнить запас знаний. Они верили, что история костюма поможет ему уяснить поступь и осанку сегодняшнего дня. Готовясь к выступлению, я добросовестно возобновила в памяти все, что знала. Я пересмотрела несколько альбомов и книг. Первую свою лекцию я посвятила Древнему Востоку. Главным образом – финикиянам, предприимчивым и энергичным людям, которые, руководствуясь одними только звездами, плавали по морям, экспортируют цивилизацию в тех формах, в каких она была в то время возможна. Финикийские купцы, очевидно, удались мне. Я заключила из того, что мои слушатели, забыв тетрадки и карандаши, смотрели мне прямо в лицо, мало двигались и почти не кашляли. Покончив с Востоком, я перешла к Риму. Мне хотелось подробнее остановиться на римлянах, на этих, по словам одного историка, маленьких смуглых людях, владеющих лучше киркой, нежели мечом. Но в самую неожиданную минуту, когда я описывала одежду римского легионера, раздался звонок, возвещающий конец часа. Уходя, я унесла с собой круглый пахучий ржаной хлеб, прекрасно выпеченный. В общей сложности я получила 5 таких хлебов по одному за 2 лекции. Возвращаясь домой, возвращаясь со мной из бывшего епархиального училища, идя со мной рядом по неосвещенным улицам и неся под мышкой мой хлеб, Авель Евсеевич, присутствовавший на лекции, высказывал мне по этому поводу свои соображения. «Вы говорили неплохо», — сказал он, — «но не обольщайте себя тем, что были безупречны. Так, например, по моему глубокому убеждению, вы приписали хитону то, что относилось к пеплуму. Вы не согласны со мной?» Услышав в ответ молчание, Авель Евсеевич смутился, наткнулся в темноте на столб и сказал: «Извините». И уж до самого дома не произнес ни слова. Я же в это время мысленно беседовал с товарищем Шуликом. «Ну как, товарищ?» – спрашивал я его. «Похоже это на настоящее. То ли это, что должно, по-вашему, жужжать во мне? Или не то?» Товарищ Шулик, поигрывая карандашом, молчал. Но мне чудилось в его полуулыбке нечто одобряющее, хотя и не окончательно. Самой удачной из всего цикла оказалась лекция о модах французской революции. Я не собиралась задерживаться на этой эпохе особенно долго. Кроме того, не соразмерив время в самом начале и уделив чрезвычайно много внимания древним, я должна была спешить. Но одна из моих слушательниц, большая мужественная женщина с седыми усами, бывшая преподавательница рукоделия, попросила меня, если можно, остановиться более подробно на этом периоде, сказав, что ей, как заведующей костюмной частью одной клубной постановки, это интересно. Ее поддержали ее коллеги, и тогда я, отодвинув на время наступающий 19 век, подробно рассказала о том, как во Франции периода реставрации был вотирован декрет, по которому наследникам казненных и осужденных конвентом возвращались обратно конфискованные имения и имущества. Наследники, большей частью молодые люди, превращенные таким образом из бедняков в богачей и опьяненные этим внезапным богатством, предались самым эксцентричным удовольствиям. Ими устраивались балы жертв, на которых кавалер, отводя даму на место, отвешивал быстрый резкий поклон, напоминавший судорогу казненного. Для усиления этого мрачного эффекта щеголи и щеголихи брили себе волосы на затылке, как это делал палач перед казнью. Дочери казненных ввели в моду красные шали, в память того красного платка, который был наброшен перед смертью на плечи Шарлотты Карде. И, наконец, они носили красные ожерелья, настолько плотно прилегающие к шее, что это напоминало кровавый след от гильотинного ножа. К последнему из хлебов, полученному мною в последний день, было прибавлено несколько рукопожатий различной крепости. Было сказано, что я оправдала надежды политпросвета, и что умственный кругозор моих слушателей заметно расширился. Глава 5. С наступлением тепла наш дом наполнился жизнью. Все его зимние недостатки, его удаленность от центра, близость моря, северные комнаты – все превратилось в достоинство. Кроме всего прочего, ясно обозначалась близость ЧК. На широкой улице, самой тихой в городе, там, где раньше жили богатые греки, отдыхавшие от жизни в жемчужно-сером выхоленном доме с атлетическими юношами у входа, с цветами в нишах и маленьким бассейном, помещалось грозное учреждение. Вокруг дома на асфальте стояли машины и пыльный усталый конь, привязанный к ноге каменного юноши, отдыхал от длительного бега. Две девушки в сандалиях, в синих косоворотках, простоволосые, тронутые первым загаром, осмотрели наши большие прохладные комнаты. Не обращая на меня внимания, они измерили шагами пол и открыли все окна. Я хотела предупредить, что одно из окон хворое и что трогать его нельзя, но не успела. Окно распахнулось под решительной рукой, а рама рухнула вниз, стекла зазвенели, и ненатертый паркет покрылся бриллиантовой пылью. Одна из девушек, переступив через битое стекло, как, вероятно, переступала через все препятствия на свете, сказала: «Здесь станут кровати», — вторая сказала. «А здесь станет стол», — первая сказала. «Если нет воды, мы будем поднимать ее на блоке снизу. Обливаться можно на кухне и в ванной», — вторая сказала. «Рояль здесь ни к чему, мы перенесем его в клуб», — первая сказала. «Не в клуб, а в автобазу. Там ребята устраивают концерты», — вторая сказала. «Да». Первая и вторая ушли с тем, чтобы вернуться завтра. Наша квартира, за исключением двух комнат, превращалась отныне в общежитие сотрудниц ЧК. Товарищ Клавдия, та, которая разбила окно, была первая и главная среди остальных. Товарищ Клавдия была очень красива. Никогда еще мне не доводилось видеть таких совершенных черт лица, такого точеного носа и таких трепещущих ноздрей. Черные брови расходились аккуратными высокими дугами, темные с бронзоватиной волосы были коротко острижены. Это не была хитрая и сложная стрижка более позднего времени. Товарищ Клавдия была острижена как мальчик, на пробор, на затылке у нее торчал ежик. По утрам в одних трусах она шла в ванную обливаться холодной водой, которую поднимали снизу на блоке. Она шла из далекой гостиной, проходила коридоры и комнаты. Пучок солнца шел за ней по ее плечам и груди. Потом она входила в тень. Тело остывало, потухало, синие трусы становились почти черными. По дороге из гостиной в ванну она свистела: «Яблочко, куда ты катишься?» Свистя, она дирижировала мохнатым полотенцем. После нее в ванной комнате оставались потоки и реки. Тщательно сберегаемое мыло плавало в воде, мокрая мочалка свисала с края ванны. Юлия Мартыновна, мрачная и ненавидящая, сжав губы, вытирала пол и выкручивала мочалку. От всей этой непривычно грубой работы и от неумолимой латышской чистоплотности руки Юлии Мартыновны потрескались, огрубели. Из бараньего жира, глицерина и еще чего-то она приготовила себе снадобье для смягчения кожи и держала его на полочке в ванной. Однажды утром после ванны, стройная как амазонка, стриженная, бронзоволосая, насвистывая прекрасными губами яблочко, совершенно голая, сидя на подоконнике в позе мальчика, достающего из ноги занозу, товарищ Клавдия смазывает этой мазью составные части своего браунинга. Мне казалось, что товарищу Клавдии недоступны никакие нежности, что она не замечает природы, не чувствует весны. Но лунными ночами, которые в ту весну были великолепны, возвращаясь поздно вечером на клокочущей машине, усталая, замученная, товарищ Клавдия принимала лунную ванну. Опять-таки в одних трусах, как будто дышать всем телом было ей необходимо. Она бросалась на кровать, ложилась прямо под лунный душ. «Этакая стерва, черт бы ее подрал!» Повторяла она с восхищением и глубочайшей нежностью. Все это относилось к Луне. Ей были подвластны автомобили Рено, Форд и полугрузовик, один из тех, которые в первые дни революции выносили на своей спине солдатские тела, тяжелые от ненависти. А Рено, замученный синий мотор, был похож на призового скакуна, переведенного на полевые работы. Он был слаб и жалок. Маленький проворный Форд беспечально прыгал по кочкам. Кроме автомобилей, у товарища Клавдия находились в распоряжении две лошади. Они жили где-то в другом месте, не у нас во дворе. Я их сначала не видела, но слышала о них очень много. Товарищ Клавдия и товарищ Ольга, ее соседка по комнате, говорили о них в часы лунных ванн. Дверь в переднюю была открыта, голоса свободно разносились по комнатам. Как далеки были эти беседы от женских шепотов в лунные ночи. Клавдия говорила: «У ворончика грудь широкая, он просто глотает воздух, просто горит земля у него под ногами. А помнишь, как он взял канаву перед кирпичным заводом? Перелетел и сам не заметил, уж потом только уши наставил, сам удивился». Ольга возражала: «У сокола морда лучше и глаза, он крепче, потеет меньше. Он когда пьет, на воду смотрит, а не на человека, значит характером добрее и умен очень». «А у ворончика», говорила снова Клавдия. «А сокол», — возражала опять Ольга. Двигаясь стремительно и быстро, Клавдия часто сокрушала на своем пути мелкие предметы и рвала одежду. «Бах! Бум! Зынь!» — раздавался звук. Что-нибудь фарфоровое или стеклянное летело на землю. После чего слышался треск. Это рвалась материя. Одежда рвалась все чаще. Прорехи становились все шире. Булавки были бессильны. Загнанная в угол автомобилями, лошадьми и прорехами, товарищ Клавдия теряла спокойствие. Уж близок был миг, когда она, вынужденная просить о помощи, должна была нас заметить, меня и Юлию Мартыновну. И миг этот наступил. Товарищ Клавдия появилась на пороге нашей комнаты, куда она ни разу до того не заглядывала. Мы с Юлией Мартыновной как раз исследовали дырявое дно ведра. Ведро устало, оно больше не желало служить, оно не хотело жить. Обычно я не задумывалась над вопросом, сколько времени живет ведро. Ведра были во всех магазинах в неограниченных количествах. Они были прекрасного качества и не зависели от событий, так казалось. Но сейчас было ясно, что голодовки, тифы, международное положение – все это повлияло на судьбы ведра. «Жестянщик сказал, больше починять он не может, надо новое дно», – сказала Юлия Мартыновна, держа ведро перед собой и говоря в него как в рупор, глухо и громко. «А если новое дно, например?» «Дно мы не можем себе позволить. Он за дно такое возьмет, что…» «Послушайте, нет ли у вас иголки?» Прозвучал с порога чужой голос. «Ну и нитки?» Я обернулась. Юлия Мартыновна вынула голову из ведра. Обе мы смотрели на товарища Клавдию. Обеими руками она закрывала громадную прореху на плече. Очевидно, ей уже стало невмоготу. «Иголку?» Интонация Юлии Мартыновны сделалась непередаваемой. «А, иголочку вам!» Сколько ядовитого меду было в голосе. «Очень-очень сожалею, но к сожалению, к великому сожалению, иголочки у нас нет». В эту минуту Юлия Мартыновна мстила за все. За трусики, возмущавшие ее целомудренность, за ванную комнату, за револьвер. Весь этот разговор был столкновением иглы и револьвера. «Я дам вам иглу, товарищ Клавдия», — сказала я. «Только она толстая и ржавая, не знаю, как вы будете шить. Другой у меня нет. Все остальное у Юлии Мартыновны. Не знаю, зашьете ли?» «Ну, я не знаю», — мрачно ответила товарищ Клавдия. Толстой и ржавой иглой, с вздернутой в нее лохматой ниткой, она зашила свое платье большими косыми стежками. похожими на осенний дождь. Юлия Мартыновна, глядя на это неудачное рукоделие, вздыхала от счастья. Ворончик, тот самый, который перелетел канаву и сам не заметил, ворончик захворал, и его перевели болеть к нам во двор, в сарай, где раньше лежали дрова. Ворончик ничего не ел и стоял понуро, как будто размышлял о бессмысленно прожитой никчемной жизни. Мне же наоборот казалось, что жизнь его была удачная и богата. Несомненно, он побывал на фронте, на разных фронтах, он знавал удачи, запах опасности щекотал его ноздри, ветер преследований и погонь гудел в его ушах, дни его были полны, ночи озарялись кострами, теперь он все это забыл. Проходя мимо сарая, можно было видеть темный круп, заслонявший небольшое окно. Круп все худел и опадал, занимал все меньше места, и в сарае становилось все светлее. Испробовав домашние средства, к ворончику решили позвать ветеринара. Сделать это было легко. Город не был приспособлен для болезни не только лошадей, но и людей. В ближайшей больнице главный врач был совершенно умучен. Он лечил внутри больницы и вне ее. В пасхальную ночь, когда больница была сравнительно тиха, в эту ночь главврача спешно вызвали на окраину города к корове, ободравшей себе вымя о плетень. Тщетно уверял доктор, что коров он не лечит, что его этому не учили. Посланный за врачом человек смотрел на него в упор, вертел веревочку в руках, и видно было, что он не уйдет. Корова была необходима, так как обслуживала ясли. Главврач со страхом взирал на свою пациентку. Надев пенсне, он подлез ей под брюхо и исследовал рану. Рана была устрашающая. Главврач, забирая голову в плечи, чтобы не видеть склоненных над собой рогов и безумного коровьего глаза, влажной и дрожащей рукой зашил рану. Вокруг стояли люди с фонарями. Желтый круг света освещал прошлогоднюю солому на земляном полу, корыто с помоями и коровий хвост, перепачканный кровью. Корова перетерпела все без наркоза. Кроме того, она была так крепко привязана и схвачена руками, что не могла шевельнуться. Но перетерпев все, она отплатила главврачу как могла. Вымыв руки над корытом с помоями и уже собираясь уходить, главврач пожелал еще раз взглянуть на свою пациентку. Он подошел к ней вплотную, поправил пенсне, склонил голову на бок и, отведя в сторону качающийся хвост, с гордостью взглянул на зашитое вымя. Тогда корова, вырвав из руки хвост, повернулась, молниеносным ударом рогов сбила пенсне, выбила зуб. Одним словом, доктор получил все то, что в официальных бумагах именуется ранением, полученным при исполнении служебных обязанностей. Главврач поклялся, что никогда в своей жизни не прикоснется ни к одному четвероногому. Но через некоторое время к нему в больницу с легкой походкой вошла товарищ Клавдия и пригласила его следовать за ней, к больному ворончику, который худеет. «Я слышала», — сказала Клавдия, — «что вы здорово понимаете это дело. А конь должен быть здоров, вы понимаете?» Главврач, брызгая слюной сквозь свой выбитый зуб, попробовал отказаться, но очень скоро очутился у нас в сарае. Товарищ Клавдия не была оратором, это не входило в число ее умений, но тут она сказала все, что хотела. «Конь должен быть здоров», — сказала она. «Вы скажете, что ему нужно, доктор. Мы все достанем». Главврач был очень взволнован. Красота Клавдии пронзила его сердце. К этому прибавлялся еще самый обыкновенный страх. Но нужно было сказать правду. «Не примите это за саботаж», — выговорил он. «Насколько я понимаю, у больного САП. Медицина в таких случаях бессильна». В тот же вечер у нас во дворе раздался одинокий выстрел. Это Клавдия пристрелила ворончика, который не мог больше жить. Ворончик исчез с лица земли, как будто его копыта никогда не топтали легких седых трав у дороги. Его следы сохранились только на этих страницах. Хорошо, что я видела этого коня и рассказала о его недолгой жизни и мгновенной смерти. События в жизни проходят недаром. Встреча с Клавдией была мне полезна. Она показала мне женщину не такую, каких я знала до сих пор. Клавдия была резка в обращении, и самый горячий ее почитатель не знавал бы ее приятной собеседницей. Но я видел выражение ее лица, когда умирал ворончик. Еще я наблюдала за ней в минуты ее разговоров по телефону. Если там вдали, на том конце телефонной проволоки, говорили о хорошо выполненном задании, об удаче в деле, тогда ее суровые глаза светлели до самой своей глубины. Она была стремительной в жизни. Бух, бум, дзынь. Расшвыривала она препятствия. Она не знала усталости. Эта женщина трудной эпохи. У нее не было ни книги, ни иголки. У нее был конь и револьвер, и революция, которая ее породила. С весной участились в городе случаи воровства и холеры. Воровство было и раньше, но теперь оно перешло в отчаянность. Беспризорные шныряли по городу. У них не было прошлого, и с настоящим они обращались безжалостно. Однажды Юлия Мартыновна пришла с базара бледная, что с ней нечасто случалось. Она хотела говорить и не могла. Наконец она рассказала, что обменяла мое черное шелковое платье на курицу. Курица была худая и старая, под перьями у нее было пупыристое жилистое тело. Но глядела она бодро, и Юлия Мартыновна предполагала, что она сможет нести яйца. Держав в руках курицу, Юлия Мартыновна шла между вазов и корзин. Внезапно вынырнул беспризорный. «Пусти, тетка!» – закричал он, прижав добычу к сердцу. «Не отдам!» – сказала она. Беспризорный озверел. Он кинулся на Юлию Мартыновну и здесь же, у нее на груди, вонзил зубы в трепещущую птицу. У живой он выгрыз у нее крыло. Давясь и спеша, он глотал синее куриное мясо. Когда его оторвали и повели, лицо у него было в крови, перья облепили его брови и ресницы. В другой раз мы шли с Авелем Евсеевичем по улице. Заплеванный, заваленный шелухой и мусором, со снятыми вывесками, город был очень страшен. Пыльные смерчи шли по мостовой, как в пустыне. Внезапно перед нами побежали люди. Возле одного из домов стояла толпа. Головы были подняты вверх, и пыль засыпала глаза. «На чердаке!» – говорил один. «Вон пожарную лестницу понесли! Белье красть! Это что ж такое? И так все раздетые ходят! Теперь он свое получит!» «Шаромыжник!» – сказала одна старая почтенная женщина. «Что себе думает его мать? Так это один ужас!» Все посмотрели на нее с удивлением. Никто не подумал о матери вора, а она подумала. Люди внизу медленно и страшно накалялись. Каждый приготовил бранное слово и удар. Но вор обманул всех. Увидев себя окруженным со всех сторон, он бросился вниз из чердачного окна. Он не рассказал никому, на что надеялся. Хотел ли он спастись или предпочел умереть от падения, чем от побоев, все это было неизвестно. Только он прыгнул и упал на тротуар. Он был уже мертв. Он лежал страшно неудобно. Руки были вывернуты назад, и в одной из них были зажаты полотенце и пара кальсон. В это время женщина из толпы, не та, которая сказала про шаромыжника, другая, вздохнула глубоко и развела руками. «Мамочка!» – закричала она. «Ой, боженьки мои!» И она забилась в судорогах. «Холера!» – вскрикнули все в один голос, и улица опустела. Бегство было мгновенно. Холерная упала рядом с трупом. «Что же это будет?» – спросила я наконец. «Еще немного, и в нашей стране не останется людей. Все умрут. Кто же останется? Как жить?» В этот миг мне уже не казалось, что жизнь пустячно коротка. Клочок снежного облака в синем тумане. Наоборот, она казалась мне бесконечной, уходящей вдаль, без конца, без конца. Но Авель Евсеевич, который, видимо, все знал и все умел ставить на свои места, ответил мне. «Не бойтесь, были времена гораздо более тяжелые. В 14 веке в Англии во время чумы вымерла треть населения, дороги были пустынны, города одичали. Казалось, что цивилизация кончается, и имейте в виду, что это была чума, страшная болезнь средневековья, с которой не умели бороться и которая шла гибелью на человечество. Теперь это совсем не то». «Тогда была чума, теперь холера. Разница не так велика», – Авель Евсеевич, не слушая меня, продолжал. «Теперь совсем не то. Мы страдаем во имя будущего. Я не сторонник переворотов, они мешают работать. Известно, что Иммануил Кант потерял рабочий день из-за французской революции. Но если отрешиться от эгоизма ученого, нельзя не признать, что революции приносят пользу обществу». Разговаривая, мы неспешно проходили одну улицу за другой. Спешить нам было некуда, особенно мне. Мой дом был не настолько очарователен, чтобы служить для меня магнитом. В то время Юлия Мартыновна разводила у нас кроликов, этих плодовитых, вкусных и питательных зверьков, которые, по ее мнению, должны были обогатить нас. Наша комната превратилась в кроличий родильный дом. Белая самка с детьми лежала у меня на диване, и я не могла достать из-под него своих башмаков, чтобы не волновать ее. Кролик-самец, рыжий красавец, хворал несварением желудка. Так и на этот раз, вспоминая кроликов, я не очень спешила домой. Мы шли все дальше. На пустынной улице, стоя у ворот, двое, юноша и девушка, говорили о любви. Вечерняя тишина донесла до нас их слова. Юноша говорил о том, как он любит ее, что ее глаза самые прелестные на свете. И случилось так, что все ощущения этого вечера, смерть вора, холерные корчи, разговоры о чуме в Англии в 14 веке, и вот эти последние слова любви, все слилось в ощущение жизни, которая идет, не останавливаясь ни на минуту. Близилась весна. Глава 6. Черное море не слишком богато рыбой. Эта глубокая впадина, синяя от гуалберовой соли с бездонными пустотами, мало приспособлена для рыбьих жизней. Рыба здесь бурой окраски и мрачного характера, и только скумбрия – это ласточка Черного моря. Узкая, серебристая, весела и проворна. Волны расписали ее спинку синими полосками, и брюшко у нее перламутрово-голубое. Трое студентов, приятели Авеля Евсеевича, организовали рыбачью артель. Они раздобыли лодку и сети, они внесли в дело свои паи, молодость, зоркие глаза, упругие мышцы. В наставниках у них был дядя Юра, рыбак-грек, который по запаху волны мог определить все, что должно случиться. Артель поселилась на глинистом склоне в маленькой хибарке. Три стены у нее были вполне нормальные, четвертая же, задняя, вросла в глыбу красной глины. На утоптанной площадке перед домом лежала лодка, которой делали новое дно. Она была вся сквозная, как грудная клетка кита, все ее ребра торчали наружу. Воздух и солнце обтекали ее черные ребра. Она дышала, старая лодка, и никак не могла надышаться. Внизу, на берегу, стояла вторая лодка, здоровая. Под ней крупная галька переходила в мелкий сухой песок. Он влажнел, светлел. Чем ближе к воде, тем драгоценнее становились осколки раковин. Уральские богатства, индийские россыпи сыпались там промеж пальцев. Все это постепенно уходило в воду, и под водой продолжала жить еще пышней, еще драгоценнее. Рыболовная артель начала работать. Трое мальчиков здорово наголодались за зиму, насиделись в неотопленных комнатах, отморозили все пальцы. Теперь они накинулись на весну. Солнце вставало для них недостаточно рано, и они ругали его за лень. На закате молодая скумбрия Чирус играла над водой. Она выпрыгивала наполовину и, сверкнув на солнце, как перочинный нож, снова исчезала. В те дни горизонт был чист. Никакие дымки не туманили даль. Никакие суда не приходили и не уходили. Была блокада. Море принадлежало нам. Вверху, над морем, цвели фруктовые сады. Потом на них показалась зависть. Все это происходило в тишине. Бывали ночи такого звездного могущества, что от Юпитера шла по морю полоса, как не от большой луны. Первый мой визит к рыбакам был короток и официален. Пришли Авель Евсеевич, Киска и я. Мы шли гуськом по узкой тропинке. Киска шла позади, разговаривая с большим булыжником, который она завернула в платок и считала грудным ребенком. Авель Евсеевич, спотыкаясь, говорил мне: «Славные мальчики, вы увидите, им все трудно, это все первый курс. Они родились на пороге революции, но когда-нибудь они будут очень довольны, что жили именно в это время». Рыбаки были одеты больше, чем легко. Главной их одеждой были волдыри от неумелого обращения с солнцем. Мы посидели недолго, и все же за это время Киска успела слегка загореть и крепко подружиться со всеми. Она заявила, что не уйдет отсюда никогда в жизни, и что зимой можно будет спать под лодкой, где должно быть тепло и уютно. Мы стали приходить все чаще и чаще, а иногда оставались даже ночевать в старом гамаке, повешенном между двумя кольями. Гамак был старый и дыряв, что Киска едва не проваливалась сквозь плетение. С непривычки артель очень уставала. Она выходила в море под вечер ставить сети и на утренней заре возвращалась за рыбой. Потом эту рыбу носили в город на базар, обменивали и продавали. Но несмотря на усталость, на неудачи, связанные с неопытностью, невзирая на придирчивость дяди Юры, который жил неподалеку и приходил в самые неурочные часы, артель находила время для задушевных бесед. Я не могла и не хотела оставаться паразитом в столь трудовом коллективе. Я варила уху, мыла корзины из-под рыбы и подметала площадку перед домом. Я хотела шить. Женщина, я хотела помогать мужчинам всем, что было в моих силах. Но шить было нечего. Артель носила трусы, как товарищ Клавдия, и ничего больше. Рыбаков было трое, но это было три различных ума, все принимавших по-разному. Первый, Лёва Симцис, сын портного, осенью собирался в Москву. От энтузиазма он заикался, на губе у него вскипал маленький пенный пузырек. На юридическом факультете он был по ошибке, по воле отца, который мечтал о дне, когда в городе будут говорить: «Сегодня в суде очень интересное дело. Обвинение в убийстве защищает известный Симцис». «Какой это Симцис?» – спросит собеседник. «Как вы не знаете, сын старого Симциса, портного». Но Лёва не имел никакого отношения к отцовским мечтам. Сам он мечтал о живописи. Он не сомневался, что революция широко распахнула двери карандашу и кисти, и что в самом скором времени города превратятся в груду сокровищ, где каждый дом будет расписан снаружи и внутри. Когда никто еще не помышлял об этом, он грезил о трамваях, украшенных портретами героев и эмблемами труда. В свободные минуты Лёва представлял себе свою встречу с Луначарским. Товарищ Луначарский, должен был сказать Лёва, прямо с вокзала, очутившись в приёмной наркома. Вот я приехал. Вот мои руки, распоряжайтесь ими. Товарищ Симцес, должен был ответить Анатолий Васильевич, вот вам ордер на Москву, сделайте из нее чудо искусства. Второй член артели, Викентий Ковалевский, происходил из военной семьи и имел на своем попечении полусумасшедшую бабку и сестру Галину. В один несчастный день, когда сделалось известно, что большие хищные рыбы-паламиды вошли в залив и распугали скумбрию, бабушка и Галина нанесли визит Викентию Ковалевскому и его товарищам. «Мой милый», — сказала бабушка Лёве Симцесу, поднося к глазам лорнет без стекол. «Что слышно у вас в лицее? И главное, как здоровье наследника цесаревича?» «Он просто цветет», — ответил Лёва, беспокойно блуждая глазами по сторонам. «Я еще в жизни не видал такого здорового мальчика». «Я рада слышать это, мой милый. Хотя здесь говорили, что Бадмаев — этот тибетский знахарь». «Бабушка», — перебила ее 15-летняя Галина, — «посмотрите, какая красивая лодка». «Что Бадмаев, этот тибетский знахарь», — продолжала с упорством бабушка, — «совершенно уморил этого ангела». А лодка действительно выглядела необычайно. Воспользовавшись днем, когда рыба шла плохо, Лёва раскрасил лодку черным узором на красном фоне. Внутри она была зеленая и в таком виде напоминала арбузную корку, вывернутую наизнанку. Третий артельщик, Костя Крошкин, любил понятные вещи. Это была его особенность. Он много не понимал и часто начинал фразу именно этими словами. «Я не понимаю». В теплые темные ночи, когда вода внизу издавала только легкое шипение и светляки слетали сверху из сада, в такие ночи раскрывались сердца. В котелке над огнем варилась уха. Лёва Симцес говорил об искусстве. «Я – культурная единица», – говорил он. «Я приезжаю в Москву, я говорю так и так, разве не правда?» «Я не понимаю», – возражал Костя. «Почему культурная единица непременно должна быть в Москве? И здесь, в провинции, можно работать. Страна большая», — думал вслух Авель Евсеевич. «Москва — это сердце. У сердца всегда теплее. Страна больна», — думал вслух Авель Евсеевич. «Москва — это сердце, и у сердца всегда теплее». «Страна не больна», — возражал Лёва. «Это не болезнь, а родовой процесс. Больно, но полезно». Авель Евсеевич не оспарил родового процесса. Уха закипала, падучая звезда перечеркивала небо. Ковалевский молчал, как обычно. Появлялся дядя Юра. Он высыпался быстро. В час ночи он был сыт по горло сном. Он сообщал нам, что море теперь полно мин. Громадные мины плавают в морской воде, и рыбы боятся их. Первая начинает бояться камбала, умнейшая из рыб. Она учит остальных, и море пустеет на многие мили. «Мины везде. Много-много мин», – заканчивал дядя Юра и показывал рукой в сторону Константинополя. Мы следили глазами за его рукой и не верили ему. Море было спокойно, легкое летнее море. Потом мы глядели на небо. Авель Евсеевич обводил пальцем черные пространства, где не было звезд. «Это пустоты Вселенной», — говорил он, — «так называемые угольные мешки». Он рассказывал нам о звезде Канопус в южном полушарии. «Она так велика», — сказал Авель Евсеевич, — «что если в одну точку Вселенной каждый час будет падать капля величиной с наше Солнце, то понадобится 2,5 года, чтобы образовать Канопус». «Пожалуйста, не надо», – растерянно выговорил Лёва Симцес, после чего эта культурная единица закрыла глаза руками, будучи не в силах выдержать блеска страшной звезды. «Цк-цк-цк», – сказал дядя Юра. «Я не понимаю», – в последнюю очередь высказался Костя, и это был редкий случай, когда он был прав. Ковалевский молчал. Ковалевский всегда молчал. Он был самый странный из всех. Иногда мне казалось, что в нем заключена частица безумия его сумасшедшей бабушки, а может быть и нечто совсем другое. Днем, сидя на скале, он удил рыбу не для продажи, а для себя. Это было смехотворное занятие, потому что вода в том месте была тепловата и до смешного мелка. Не вода, водица. Даже городские мальчишки презирали ее. Улов там был соответственный. Маленькие бычки, почти прозрачные. Они распускали плавники, как настоящие взрослые рыбы, но видно было, что это дети. Ковалевский не смущался ничтожностью добычи и бережно складывал ее в жестяное ведерце. На какой-то одной рыбешке он яростно обрывал голову. Безголовая она летела в море, за ней остальные, после чего ловля кончалась. Рыбак сматывался и уходил. Не один раз я следила за ним, и всегда это было одно и то же. Спокойствие до одной какой-то точки, потом внезапная ярость и конец. Однажды я спросила его, в чем тут дело? Он посмотрел на меня и ответил нехотя. Это 17-й. 17-му я обрываю голову. Я вижу, но почему 17-й? Потому что в 17-м году началась революция. Больше я ни о чем не спрашивала его. Лёва Симцис, на которого была возложена обязанность товарообмена, каждое утро отправлялся с корзиной рыбы на базар. Чтобы не распугивать покупателей, он надевал штаны, закатанные до колен. Верхняя часть тела оставалась голой. Он нес на плече корзину, полную серебра и соленой свежести. Это была скумбрия. Лёва уносил в город рыбу и приносил нам слухи. Слухов было так много, что они вскипали пенными пузырьками на его румяных губах. Однажды Лёва Симцис, помимо слухов, принес домой шишку на лбу, подбитый глаз и порванную штанину. «Меня побили рыбаки», — с гордостью сообщил он. «Рыбаки-профессионалы, за то, что мы взялись за их дело. Но я объяснил им, что революция уничтожила все эти подразделения». В другой раз он пришел по-настоящему смущенный. «Говорят», — сказал он, — «о каком-то заговоре. В городе неспокойно. Много арестов. Были облавы, обыски». «Какого же рода заговор? Кого подозревают? Кто заговорщики?» «Бывшие офицеры как будто, и даже студенты, нашли концы и теперь ищут главный узел. Говорят, что все они связаны с Врангелем. Идут разговоры о какой-то подводной лодке здесь поблизости. Скверная история». В тот же вечер заглянул к нам прохожий человек. Он сошел сверху, с горы, в руках у него был прутик, которым он подхлестывал воздух. Человек попросил у нас пить, потом спичку. Потом сказал, что ссадил себе ногу, и ему необходимо переобуться. Наконец он уселся плотно, заявив, что устал как собака и что ему приятен здешний воздух. С этой минуты он окончательно перестал нам нравиться, хотя мы и раньше были от него не в восторге. Время шло, а прохожий сидел и разглагольствовал. Словно он давно не находил собеседников по душе и теперь хотел вознаградить себя. В ответ на все его речи мы молчали как убитые. Молчание наше становилось все тягостнее. Необходимо было прервать его, и Лёва Симцис сделал это вполне удачно, заметив, что лето в этом году пыльное. Мы все смутились, только не прохожий человек. Он даже как бы обрадовался и начал нас расспрашивать о нашей жизни здесь, на берегу. «Живем», — сказал Лёва, — «ловим рыбу. Надо немножко подготовиться к осени. Рыбаки-профессионалы против нас, но на это не нужно обращать внимания, потому что революция уничтожила все эти подразделения. Осенью надо ехать в Москву». «Вот здорово!» – воскликнул человек. «А кто же именно здесь живет?» «Я», – ответил простодушный Лёва. «Моя фамилия Симцис. И два моих товарища. Крошкин, вот этот, с царапанной щекой. И Ковалевский, тоже студент. Вот он, чинит корзину». «Где?» – спросил человек с удивительной живостью. Лёва обернулся. Ковалевского не было, и недочиненная корзина была брошена в песок. «Вот здорово!» – протянул человек необычайно разочарованно. Он ушел через несколько минут, как будто с исчезновением Ковалевского здешний воздух потерял для него всякую прелесть. Мы больше не видали Викентия Ковалевского. От него остался только рваный камень и носовой платок, которым он подвязывал себе голову от солнца. Но и эти невинные предметы были в наших глазах полны недобрых тайн. С ними были связаны слухи о заговоре, воспоминания о незнакомце с хвостиком, о какой-то неведомой опасности, которая была близка и которую мы по своему легкомыслию не заметили. Последующие наши дни были неспокойны. Человека с хвостиком не было видно, но он присутствовал незримо. Он мелькал где-то на горизонте. Мы не понимали, мы не знали, кто он и с какой точки зрения был ему интересен Ковалевский. Был он ему друг или враг? И если враг, то почему не трогал нас, живших с ним бок о бок? Все это было непонятно, но тревога была так явственна, что можно было ее ощупать руками. Тревога была не только в нас, она была и в природе. Наступили безрадостные знойные дни. Желтое море бросало на берег слишком теплые и пенистые волны. Рыба не ловилась вовсе. В один из таких дней на закате появилась большая туча. Она шла со стороны Крыма и была тревожна. Нам с Киской были знакомы веселые ночные дожди, которые чаще всего приходят на рассвете, умывают листья, вытаскивают из земли ленивые травы и, наведя порядок, уходят. В таких случаях мы укрывались брезентовым чехлом и, лежа под ним, слушали щебетание дождевых капель. Если же дождь становился слишком силен, то мы уходили в так называемый дом и укладывались там в углу, на сеннике, подальше от Лёвы Симциса, который во сне был буин и продолжал сражения, начатые наяву с профессиональными рыбаками. Но на этот раз туча имела нешуточный вид. Она шла и набухала. Холодная синяя тень мчалась впереди нее, захватывая все новые пространства. Туча дохнула холодом и влагой, и листья яблонь на горе, и особенно листья тополей, прилегли на серебристое брюшко, трепеща и вздрагивая, а над ними неслись клубы пыли. Покуда мы с Киской советовались, не уйти ли нам по-добру-поздорову в город, уходить сделалось уже поздно. Туча стояла как раз над нашим обрывом. Спастись от нее нельзя было. Настала гроза. Воздух закипел от ливня и ветра. Море издало рев. Оно ревело нутром, всей глубиной своей, которая обычно безмолвствует. Гром начинался в одной точке неба, потом обрушивался на вселенную. Раздавался удар, проходило мгновение, когда мы не дышали, и фиолетовая молния вонзалась в наши крепко стиснутые веки. Так называемый дом хотел оторваться от земли и не мог. Он вздрагивал, и мы вздрагивали вместе с ним. «Я не понимаю», — сказал Костя Крошкин в минуту сравнительной тишины. «Как он выдерживает это?» И правда, это было удивительно. Мы этого не ожидали. «Стихает», — сказал Лёва, глядя в окно. «Стиха...» В это мгновение что-то случилось с воздухом. Раздался грохот. Он шел не с неба, а с воды. Он затопил весь мир. Наше окно вылетело вместе с рамой. Мы повалились друг на друга. Грохот все шел и шел, хотя ушные раковины уже не вмещали его. И дождь барабанил теперь прямо по нашим головам. Это взорвалась одна из мин, о которых нам рассказывал дядя Юра. Буря сорвала ее с места, тащила по морю, пока не швырнула о скалы неподалеку от нас. Наутро весь берег был покрыт камнями, у скалы вырван бок, и вода покрыта оглушенной рыбой. Среди рыб плавала и камбала, умнейшая из рыб. Даже прославленный ум не спас ее от катастрофы. Этой бурей и этой взорвавшейся миной как бы завершилось лето. Море похолодало, попрозрачнело, и горизонт приобрел ту стеклянную хрупкость, которая является предвестницей осени. Сейчас, в эту минуту, увлекаемая ходом книги, принужденная идти дальше, я ловлю себя на том, что в воспоминаниях мне не хочется уходить от того лета. Тревога, безденежье, непрочность настоящего и туманность будущего, исчезновение Ковалевского, разговоры о Москве и звездах. Наконец, взрыв мины. Все это было крепко сварено в морском котле. Этой ухой мы были сыты долгие дни. Мина взорвалась вовремя. Вообще, в то время действительность поступала с людьми чрезвычайно умно. Если кто-либо начинал чересчур уж благодушно поглядывать вокруг, начинал затягиваться жирком, действительность ударяла его по лбу и спрашивала: «О чем ты, собственно, думаешь, человек? Торопись, думай, принимай решение, не то плохо тебе будет». И человек спохватывался, начинал торопиться, думать, принимать решение. Очень скоро после мины нас, вместе с нашими кроликами, выселили из городской квартиры. Общежитие, разрастаясь, захватывало весь дом. Во второй этаж какие-то мужественные люди потащили столы и стулья. У нас в столовой сердито застучал Ремингтон. «Прощай, серый высокий дом».